Хотите что-нибудь добавить? Только что у нас на лестнице куча репортеров. Всех интересует история с ангелом. Избегайте их, если удастся, если нет, посылайте ко мне, к Магоце, к Ролсету. Не хочу слишком часто слышать нынче в новостях без комментариев. Глава 17. По внешнему виду не догадаешься, думал Уилбур Дэниелс, но в душе я именно тот, каким всегда был, дикарь, любитель риска, сексуальный авантюрист, желающий хоть один раз испробовать все, жаждущий необычных, экзотических, почти извращенных ощущений, если кто-нибудь только предложит. Наконец предложение поступило. В течение 10 последних минут Уилбур пришел к заключению, что это несомненно. Бог, который время от времени улыбается толстым мужчинам средних лет, живущим такой же бесцветной жизнью, как несколько уцелевших прядей на лысой голове. Разумеется, больно. Распухшие ноги, проведшие последние 20 лет под письменным столом, отказываются принимать требуемую унизительную позу. Вялая, недоразвитая четырехглавая мышца дергается, трепещет, грозит свернуться в тугой комок, и все-таки не хочется, чтобы судорога прекратилась. Он ни на дюйм не сдвинулся, не попытался облегчить страдания, кажется, только усиливающее греховное наслаждение. «Если бы все меня сейчас увидели, — думал Уилбур, воображая потрясение и отвращение на лицах людей, думавших, будто они его знают. Приятная картина вызвала не по-мужски визгливое хихиканье, сорвавшееся с губ. Он сразу извинился, услышав ответный совет никогда не извиняться за то, что доставляет веселье и радость, как бы это ни было гадко. О да, Боже, абсолютно верно!» В следующую секунду он укусил себя за руку, заглушив вопль экстаза, на мгновение подумав, как впоследствии объяснить след от зубов. Слыша просьбу встать в новую, восхитительно гнусную позу, Уилбур позабыл о руке, о судорогах в ляжке, обо всей своей жалкой жизни, захваченной столь сильными переживаниями, что боялся сердечного приступа, который положил бы конец эксперименту. Его не испугал пистолет. Ну, хорошо, чуть-чуть испугал, но ведь таковы условия игры. Разве вездесущая тень смерти не усиливает наслаждение жизни? А нынешнее наслаждение пистолет, несомненно, усилил. Когда дуло с решительной угрозой прижалось к голове, Уилбур испытал такой прилив счастья, что чуть не взорвался. В определенном смысле так оно и вышло. Патрульный сержант Итан Фридман застегнул кобуру на плече, натянул пиджак в тонкую белую полоску, и без того слишком тесный, а уж с пистолетом тем паче. Только слепой не заметит бугор, но почти все, кто смотрит на Итана Фридмана, видят не детали, а настоящего чернокожего гиганта. Детектив Джонни Макларен стукнул в деревянный косяк. «Хватит прихорашиваться, Фридман, идти надо. Ух, класс!» Фридман критически оглядел коричневый блейзер Макларена из полиэстера. «На распродаже купил». Молодой детектив возмущенно взглянул на него. «Да, черт возьми, за $5». «Мы должны быть одеты, как гости на свадьбе». «Эй, я в нем был на собственной свадьбе». «Поэтому и развелся. Кроме того, он к цвету волос не подходит». «Ничего себе, парочка. Нас, конечно, никто не заметит, говорить даже нечего. Черный баскетболист и миг с морковной головой. О чем только думал Магот, составив нас в пару». Примечание. Миг, прозвище ирландца. Конец примечания. Фридман громоподобно расхохотался. «Не догадываешься, что мы самые лучшие и сообразительные во всей полиции? Или что оба живем в 10 минутах ходьбы и можем переодеться в лучшие шмотки быстрее любого другого?» Макларен помрачнел. «И, — добавил Фридман, — что мы самые лучшие и сообразительные во всей полиции». «Так я и думал. Пошли. Ты такой красавец, что жених бросит невесту и женится на тебе». Когда Фридман с Маклареном через полчаса подвели машину без опознавательных знаков к причалу Николет, откуда ни возьмись, выросли двое громил в черных костюмах, и фланкировали дверцы. Фридман опустил стекло, высунул голову, глядя снизу вверх на парня без шеи с выбритой головой. «Берг, сукин сын, где твои волосы?» Парень сохранял бесстрастное выражение. «Женщины все время дергали в приступе страсти, поэтому я их сбрил. Вылезая, Фридман, пощекочу твою черную задницу». «Не думай, не мечтай, треска шведская», — ухмыльнулся Фридман и сообщил Макларену театральным шепотом. «Когда-то мы с этим парнем служили в патруле в Хеннепене. Он возжелал меня с первого взгляда. На него чуть не завели дело о сексуальных домогательствах. Да, Ред Чилтон вовремя его у нас забрал». Берг нагнулся, сунул в окно голову, скептически оглядывая щуплого Макларена. «Не знаю, что у вас за новые копы, с виду совсем маленькие. Зато у нас пушки большие». Макларен ткнул пальцем в собственный лоб и представился. «Детектив Джонни Макларен». «Эй, Фриц, иди сюда. Познакомься с патрульным сержантом Итаном Фридманом и детективом Джонни Макларенном». Второй громила нагнулся, заглянул в машину, кивнул один раз и ушел. «Настоящая болтушка Кэти», — проворчал Фридман. 12 лет в десантниках служил», — объяснил Берг. «А как тебе известно, эти ребята не сильны в разговорах. Я приложил все усилия, чтобы он вас случайно не пристрелил». «Молодец!» Макларен провожал взглядом Фрица, который подозрительно осматривал со всех сторон машину, видно, ища бомбу, биологическое оружие, контрабандные сигареты. «Слушай, у него вполне грозный вид». «Поэтому мы его выставляем вперед», — сказал Берг. «Клиенты чувствуют себя в безопасности, хотя сердце у парня мягкое, разводит щенков кокер-спаниеля». «Наверное, он их ест». Берг рассмеялся, замахал кому-то в сторожевой будке у ворот, и циклонное ограждение площадью 200 квадратных футов открылось. «Ред ждет вас на пароходе. Будет нынче дело?» «Возможно», — кивнул Фридман. «Одни эти ворота?» «Для машин. Тут мы их проверяем по списку, прощупываем и только тогда пропускаем». Берг взмахнул металлодетектором на длинной ручке. «Мэру наверняка понравится», — хмыкнул Макларен. «Я его лично прощупаю. Всегда считал дерьмовым жуликом. Рад с тобой снова встретиться, Фридман». «Я тоже, Антон». Макларен дождался, пока охранники пройдут в ворота на автостоянку, а потом удивленно шепнул. «Антон?» «Не суйся, сюда хода нет», — предупредил Фридман. Николет, стоявшая в доке, втрое превышала ожидания Макларена. Три палубы сияют белизной на фоне темно-серых туч, начинавших рваться в центре. По прогнозу синоптиков, к темноте разойдутся, при ясном небе температура резко упадет. Адская будет ночь на речном колесном пароходе. «Уже холод собачий», — проворчал Фридман, прибавляя шагу. «Вон, Ред. Видел его когда-нибудь раньше?» «Нет». Макларен взглянул на мужчину, шагавшего к ним по стоянке. Думал увидеть доморощенного, здоровенного миннесотского парня, но Чилтон больше напоминал Кларка Гейбла в молодые годы, вплоть до маленьких черных усиков и улыбки на $1 миллион. «Отлично выглядишь, Ред!» Фридман улыбнулся в ответ, пожал протянутую руку. «Джонни Макларен, познакомься с придурком, который обменял благородное дело служения обществу на жалкие несколько сотен тысяч в год. Всегда считаю за честь познакомиться с истинно умным человеком», — искренне сказал Джонни, обмениваясь рукопожатиями. «Особенно работая в паре с таким типом, как Фридман». Ред добродушно рассмеялся. «Рад знакомству, Джонни Макларен. Оценили охрану на въезде?» «Похоже, все плотно накрыто», — кивнул Фридман. «Точно», — подтвердил Ред. «Но здесь проверяют столько машины». Он махнул рукой в сторону стоянки, которая беспрепятственно тянулась к береговым постройкам. «Сюда может пройти кто угодно, так что настоящий заслон выставлен у двух трапов. Я поставил у каждого по 4 человека, которые всех гостей снова прощупают. Никто не принесет на борт ни один железный предмет, кроме вот этого». Он протянул Фридману и Макларену булавки для лацкана с логотипом «Арго». «Сколько ваших будет?» На стоянке пара бригад и полицейские в форме. На борту шестеро в штатском, включая нас», — сообщил Фридман. Ред полез в карман, вытащил еще 4 булавки, вручил Фридману. «Пароход мы уже проверили, хотя вы, наверное, и сами пройдетесь». «Конечно». «Давайте. Можно общими силами осмотреть команду официантов, поставщиков провизии. Они вот-вот появятся, причем в большом количестве, плюс какие-то музыканты. Дерьмовый оркестр под названием «Вспоротые соски». «Да ну!» — воскликнул Макларен. «Неужели действительно вспоротые соски?» Фридман вытаращил на него глаза. «Я тебя буду бояться, если ты знаешь, кто это такие». «Шутишь! Потрясающе! Одни струнные. Виолончель, контрабас, скрипки, цимбалы, национальные инструменты, которых ты никогда не видел, из стран, о которых никогда не слышал. Тебе понравится, Фридман».